По ходу рассказа я рисовал иллюстрации. Хотелось бы мне увидеть мелкого Джеймса, чуть нервно хохотнул Сириус. Он же свою прошлую жизнь не помнит, сочла нужным сообщить очевидный факт Гермиона. Мы же не помним. Он вообще мог родиться девочкой, раз все инстинкты относятся к телу. Тут она вопросительно посмотрела на меня. Но все, что знаю, я рассказал. Просто всем сейчас легче было разговаривать на отвлеченные темы. Иначе пришлось бы произнести вслух страшную в своей окончательности фразу. Все, больше искать нечего. Лунатик с бродягой, немного поспорив, решили, что мелкий сахатый в девчачьем виде это даже еще интереснее. Знаете, мне кажется, чем больше остается от прежней души после смерти, тем больше в новом человеке от прежнего. Может, некоторые души могут выбирать, кем родиться, те, что помнят свою половую принадлежность. Запросто. Подхватила мою мысль Гермиона. Я еще в Магловской школе замечала. Кто-то учит, старается, а кто-то, просто книжку пролистав, будто все вспоминает. От меня к следующей жизни точно ничего не останется, самокритично заметил Сириус. Ты преувеличиваешь, не согласился Римус. Его неожиданно поддержал Рон. Профессор Люпин прав. Там много рубцов и кровоточащих ран. Чернота есть, но не грязная. А грязь только в первой части. Во второй тоже, наверное, была, но ее будто вырвали, одни рубцы остались. Еще инстинкты вымахали, как тыквы у Хагрида. Рассказывая, Рон махал руками, демонстрируя процесс вырывания грязи и длину инстинктов. Даже интересно, это Азкабан меня подчистил или 10 лет в виде бродяги сказались? Спросил мироздание смущенный Сириус. И то, и другое, хором и вразнобой решили мы. Пребывание в виде животного усилило инстинкты и позволило думать в непригодной для мыслительного процесса обстановке. Вот только мысли все сплошь были неприятные и очень неприятные. Оснований для еще каких бы то ни было выводов у нас не было, но мои друзья увлеченно их выводили. Мне же было не особо интересно. Без практического применения вопрос, что такое душа, потерял актуальность. Я трансфигурировал сломанное перо в пепельницу и поджег пергамент со своими каракулями. «Ты что? Зачем?» – всполошилась Гермиона. «Информация о душах пойдет под грифом «Совершенно секретно», – сказал я, и, видя полное непонимание на лицах друзей, пояснил. «Это мы не стали разыскивать родившегося ребенка, убивать его и стирать любую память о нем из реальности, а кто-то другой, узнав о возможности вернуть дорогого человека, даже преступлением подобные действия не посчитает». Повторить артефакт для хорошо замотивированного человека не проблема. Скрывать принцип его работы нельзя, людям нужно объяснить, откуда взялась однажды погибшая женщина. И объяснить следует достаточно внятно, а то они сами что-нибудь придумают, мало не покажется. Потому официальная версия неудачи. Мироздание против. Нормальная версия, оценил Сириус. И даже правдивая. Если за сотню лет взгляд в бездну никто не повторил, то и дальше мало шансов. Тем более со специфическими дополнениями, а версия просто напрашивается на изучение, критически высказался Римус. «Вы, наверное, газеты не читаете», — заметил Рон. «Мы последнее время вместе с Гарри прессу почитывали. Могу точно сказать, народ и не такое скушает». «Вот-вот», — подтвердил Сириус. «А Скитер подавать умеет и, как оказалось, неплохо. Просто раньше у нее, видимо, причин стараться не было. Может быть...» Поморщился Рем. «Я газеты читаю только последнее время. В основном о Гарри и турнире. Кстати, Аскитер, успеешь ей к воскресенью, что стоящие подобрать?» Спросил я Сириуса. «Давно подобрал», — ответил он. «Думаешь, в воскресенье?» «Ну да, в субботу зелье сварим, 2 порции. На всякий случай. Назначим встречу мисс Скитер, можно сразу в Годриковой лощине, возле дома. Может, лучше на следующей неделе». Выразительно оглядела меня Гермиона. «У тебя ведь запаса крови для зелья нет, значит, будешь экстренно заготавливать». «Нет, в это воскресенье», — упрямо мотнул головой я, так чтоб всем стало понятно, спорить бесполезно. «Ладно, но потом месяц отдыха», — напомнил о моем обещании крестный. «Да хоть полгода, мне на ум не приходило ни одного вопроса, который мог бы меня настолько же увлечь». Еще раз уточнив все детали и пообещав, если что, непременно связаться, мы отправились в Хогвартс. Друзья на меня настороженно поглядывали. Прощальные объятия мародеров, наверное, следы на моих плечах оставили. Я же при мысли о ребенке с душой отца почему-то вспоминал маленькую мисс Беннет и становилось не так тоскливо. Но ведь глупо же. Кто сказал, что он непременно родился в Англии? Рита Скитер. Большой белый конверт лежал на туалетном столике, наплевав на все охранные чары. Старые и новые, добавленные после письма нахального мальчишки, Гарри Поттера, на закрытые окна и невидимость этого дома для большинства сов. Мисс Скитер, надо заметить, вовсе не была дурочкой и то, что не усвоила в школе, изучила в течение жизни иногда на своем личном опыте, а иногда на личном опыте коллег. И весь этот совместный опыт требовал избавиться от письма как можно скорее. Потому что от письма, которое появилось неизвестным способом в спальне, не стоит ждать ничего хорошего. Но любопытство сгубило многих журналистов. И использовав на конверте весь свой запас проверочных чар и на всякий случай отойдя подальше, Рита Скитер заклинанием открыла конверт. Из конверта выпал кусок пергамента и спланировал на пол, где спокойно пролежал несколько минут, полчаса, час. Наконец, журналистке надоело ждать, когда таинственное послание взорвется и поджарит все вокруг или хотя бы забрызгает навозом. И она подошла ближе. Увидев знакомый почерк Гарри Поттера, мисс Скитер выругалась на редкость похабно. Опять он, и уже спокойно, если не считать крайнего возмущения, взяла пергамент. «Уважаемая Рита Скитер, я искренне надеюсь на встречу с вами, в ночь с воскресенья на понедельник, в 12 часов, в Годриковой лощине возле известного всем дома». Вот и все, что было написано в письме. Мисс Скитер уже собиралась было проклясть и мальчишку, и тот день, когда ей взбрело в голову проследить за ним в своей анимоформе, и заодно тот день, когда она отвоевала себе право работать в Хогвартсе, но тут Рита увидела незамеченную ей ранее коробочку явно с украшением. Весьма ценное колье намекало на то, что в воскресенье ночью произойдет то самое событие, ради которого ее изначально вербовали. Поэтому немного подумав, Рита Скитер прокляла только тот момент, когда ей взбрело в голову проследить за Поттером в своей анимоформе. Захотелось видеть или узнать, с кем мальчишка будет связываться. Не полезла бы, могла бы заработать гораздо больше. Примечание к части. По нашему мнению, возвращение в мир живых должно стать исключением, а не правилом. Джеймс, увы, в исключении даже за уши не притягивался. Просим прощения у всех, кто расстроился, мы и сами расстроились. Понедельник, день тяжелый. Часть первая. Все произошло как-то штатно, слишком просто. Мы пришли, отработанными до автоматизма движениями отключили сигнализацию, поставили отвлекающие чары и расширили пространство детской. Мамин голем получился с первого раза. Мне хватило легкого движения руки и доли мгновения, чтобы произвести замену. Зеленый луч пронзил голем, а маму накрыло сонное заклинание Гермионы. Меня не покидало ощущение незавершенности. Гуляющий в крови неиспользованный адреналин искал выхода. Ремус взял на руки спящую маму и отошел к стоящему под мантией невидимкой Сириусу. Незачем его физиономию светить ни черную, ни белую. Куда они сейчас? Не выдержала молчания Рита Скитер. Домой, вам там нечего делать, резко вскинулся я. Невидимый Сириус активировал портал. Нам, кстати, тоже пора. Тебе, Гарри, еще девочку на бал приглашать, сказала Гермиона в момент исчезновения Сириуса и Римуса с мамой на руках. Слова Гермионы полностью завладели вниманием мисс Скитер. И даже если из-под мантии невидимки мелькнула какая-то часть тела Сириуса, она ничего не заметила. «Какой бал? Какую девочку?» – спросил я, совершенно искренне растерявшись. «Бал рождественский, через 10 дней будет, а девочку, какая нравится, наверное, если, конечно, она не занята. Я вам несколько раз напоминала, но вы оба только отмахивались. Ты же и вовсе, по-моему, ничего не слышал». В голосе Гермионы звучало просто-таки вселенское терпение. А я завис. Мне хотелось впервые съездить на каникулы домой, пообщаться с мамой, Римом и Сириусом. А тут турнир, бал, чтоб его. С другой стороны, необходимость жить с дурслями отпала, и господин директор может заняться реабилитацией Сириуса, так что может и лучше, что мы в школе. Эгей, Гарри, ты опять меня не слушаешь. Учти, если ты не пригласишь кого-нибудь в ближайшую неделю, я сделаю это за тебя. Все-таки Герми, настоящий друг, не могу представить себе другую девчонку, которая пригласила бы для друга девушку на бал, при этом так спокойно. Спокойно, завтра приглашу. И если она меня не убьет за столь позднее приглашение, мы таки явимся на этот бал. А если убьет? Хмыкнул Рон. Рита Скитер старательно притворялась частью интерьера. Если убьет, то бал обойдется без меня, и будет мне счастье. Мисс Скитер, вам статью пора писать, а нам баиньки, так что до свидания. Хватайтесь, ребята, за веревку. Портал перенес нас в визжащую хижину. На этот раз все устояли на ногах и без моей помощи. Нам же предстояло добраться до Гриффиндорской башни без мантии-невидимки. Мне адреналин было некуда девать, жизнь всегда готова пойти навстречу. До ворот мы бежали бегом, по недавно выпавшему первому снегу, опасаясь, что кого-нибудь угораздит выглянуть в окно. К счастью, пасмурная ночь давала надежду остаться незамеченными. Несмотря на заглушающие чары, казалось, каждый шаг отдавался громким эхом. Мы бегом пересекли слишком большой холл и поднялись вверх по мраморной лестнице. По дороге стало ясно, что мантия-невидимка не только скрывала нас от посторонних глаз, но и играла роль связующего звена. По крайней мере, в ней мы не растягивались по коридору и в нишу сворачивали четко, как по команде. Сейчас же, услышав шаги, я успел дернуть за собой Гермиону, а обернувшийся на движение Рон впечатался в вынырнувшего из-за угла Снейпа. Пришлось оставить Гермиону за доспехами и идти сдаваться. «Ну конечно», — свистящим шепотом произнес Снейп. Гарри Поттер и его подпевала Рон Уизли, кто еще будет шляться ночью по школе, нарушая все правила. «Я тоже, сэр», — вышла из-за доспехов Гермиона. Мы с Роном одинаково возмущенно посмотрели на подругу. «Мы, значит, только-только рыцарями себя почувствовали. Вот прям из этого доспеха или из следующего. А прекрасная дама взяла и все испортила», выйдя навстречу злодею. Злодей брезгливо искривил губы и сказал, будто плюнул: «Минус 20 баллов с каждого, и завтра на отработку после ужина. А теперь следуйте за мной». Мы последовали. Рона отчаянно распирало что-то сказать. Он даже покраснел и губами шевелил всю дорогу. И когда полная дама закрыла за нами проход, с некоторым облегчением заявил: «Вот если бы ты не вышла, с нас вычли бы не 60, а 40 баллов. А если бы не вышел, я вычли бы только 20 баллов и на отработку отправился бы ты в одиночестве», — встрял я, пока Гермиона еще не успела обидеться. И чтоб Рон тоже не обиделся, добавил: «Сам ведь не стал бы отсиживаться». «Это да», — сразу успокоился Рон и протяжно зевнул. Мы с Гермионой подхватили его начинание. «Спо-ау-акой-на-ой-но-очи», — прозевала Гермиона и пошла к девичьей спальне. На моей кровати сидел Добби с мантией-невидимкой в руках. Мне много что захотелось сказать, но я ограничился простым «спасибо, Гарри», — решительно заявил Рон в понедельник утром, вытираясь после душа. «Мы должны, стиснув зубы, совершить этот подвиг». Он говорил так, словно речь шла о взятии неприступной крепости. «Давай дадим слово. К вечеру точка должна быть поставлена». Это кого Рон приглашать собрался. Но мне пришла в голову интересная мысль, и я полез за письменными принадлежностями. «Ага, будет поставлено. Ты что делаешь?» — мрачно спросил Рон, заподозрив меня в недостаточной серьезности. «Девочку приглашаю, опроверг я необоснованные подозрения». «Ты что, письмом приглашать собрался? А зачем?» «Во избежание. Мало ли что. Ну да, ты же Гарри Поттер и чемпион, вдруг твою партнершу завистницы удавит», — съязвил Рон. «Вот именно», — на полном серьезе ответил я. «Не то чтобы действительно подозревал нечто подобное, но мало ли, ты на завтрак или со мной, в совятню?» «Нет, я на завтрак, может получиться по пути, ну сам понимаешь, вечером еще к Снейпу на отработку идти», — смутился Рон, видимо вспомнив наш серьезный разговор и сообразив, что на нервах он слегка перегнул. Я заострять не стал, хлопнул друга по плечу и, пожелав удачи, пошел в совятню. По правде сказать, я тоже порядком нервничал, хотя Света, второкурсница, и к ней не должна была выстроиться очередь из желающих пригласить на бал. Наверное. С другой стороны, она довольно красивая и высокая. Тут очередь и не нужна, хватит одного шустрого типа. Но меня подстегивало воспоминание о том странном тепле, от которого я отмахнулся на мероприятии по представлению чемпионов. Да и письмом приглашать всяко проще, чем отлавливать девочку по Хогвартсу. Они же все ходят стаями. Из-за нервного напряжения я забыл, что хочу спать, причем давно и непрерывно. В совятне я слегка растерялся. Послать буклю — это значит всей школе объявить от кого письмо, послать школьную сову, тоже ничего хорошего, букля у меня ревнивая. Услышав шаги за спиной, я с удовольствием отвлекся от проблемы и увидел поднимающуюся по ступенькам Свету Бекингем. «Привет, ты что здесь делаешь?» «Ну да, умный вопрос. Что может делать ученица Хогвартса в Совятне?» Письмо родителям написала, тем не менее ответила Света, не став ехидничать. «А ты кому пишешь?» «Тебе, удачно получилось». Глаза у Светы стали огромными, как будто она ими пыталась осмыслить логику моего поступка. «Ну да, со стороны странно выглядит. Может ты мне его отдашь так, зачем сову посылать?» «Мягко, как душевно больного?» – спросила девочка. «Да конечно, и я почему-то отдал письмо, вместо того, чтобы просто пригласить». А Света взяла и вместо того, чтобы прочитать, стала топтаться на месте. «Ладно, Света, но я-то после встречи с Алексом все знаю, все понимаю, а веду себя как придурок. Ты пойдешь со мной на бал». Решил я исправиться и забрал письмо. «Куда? Это мое письмо», — возмутилась девочка. «Это мое письмо, в котором я приглашаю тебя на бал. И прошу, если ты согласна, сохранить это в тайне. Даже от тебя», — хихикнула Света. «Нет, мне как раз нужно поскорее сообщить», — торжественно произнес я. «Хорошо, сообщаю как можно скорее», — продолжила веселиться Света. «Я согласна. А у тебя парадная мантия какого цвета?» «Нет. Стоп, пошли к тебе. Покажешь», — резко посерьезнела девочка. «А ты письмо передумала отправлять?» «Конечно, мне его теперь нужно переписать. Я же не брала с собой парадную мантию и не рассчитывала попасть на бал. Мы с девчонками даже придумали способ тайком посмотреть, что там будет. Серьезно. И как? Есть один тайный ход, ведущий к тайной комнате, в которой есть тайное окно, из которого можно тайно». За могильным голосом вещала Света и вдруг спросила: «Ну что, пошли к тебе мантию смотреть, нужно же мне знать, что заказывать». «Пошли», — согласился я, — «только сначала надень это». «Это зачем?» «Мантия-невидимка. Понимаешь, мне бы не хотелось в последний момент остаться без девочки, если у тебя из-за какой-нибудь дуры вырастут рога, или еще что, не предусмотренное природой». «Спасибо за беспокойство», — съехидничала Света, закутываясь в мантию. «Пожалуйста», — также ехидно ответил я. «Заметь, самое страшное, что тебе грозит, это больничное крыло, а мне целый бал, и некому будет прикрыть спину и поднять упавшее из ослабевших рук оружие». «Пошли уж», — хихикнула пустота. По пути в свою спальню я встретил сначала Невилла, потом Дина и Симуса. Рона также в комнате не обнаружилось, и Света сняла мантию-невидимку, а я полез в сундук. «Свет, а ты танцевать умеешь?» — спросил я оттуда. «Нам ведь бал открывать». В принципе, это было не критично, потому что Алекс танцевать умел. Пусть не лучше всех, но на уровне. Чтоб школьный бал открыть, точно хватит. «Конечно», — даже слегка возмутилась Света. «Я ведь леди Бекингем. Танцы и этикет, включая дипломатический, изучала с 5 лет. Потом были фехтование и верховая езда, ну и прочие прелести благородного происхождения. А потом еще дед подключился с законами и культурой магического мира. Кошмар, а я еще считал, что у меня детство трудное. Вот нашел, смотри, очень, очень хорошо. Я, пожалуй, буду в бледно-изумрудном или бледно-золотистом, и изумрудный с золотом туалет. И, Гарри, будь другом, никаких штанов под мантию». На этих словах у меня брови поползли к волосам. Вопросов не понадобилось, Света их поняла и так. «Если ты не заметил, чистокровные штанов не носит. Я понимаю, тебе так привычней, и если б нам этот бал не открывать, еще ладно, хоть и не очень хорошо, но в нашей ситуации лучше следовать традициям. Пусть традиции следуют нам. Света, я вырос с маглами и не собираюсь изображать из себя невесть что. Хорошо, своя логика в твоих словах есть, но, вообще-то, они шьются без расчета на штаны и с ними просто не смотрится. Чтоб не ввязываться в ненужный спор, я просто сменил школьную мантию на парадную». Да, если школьная мантия смотрелась просто плащом и прекрасно гармонировала с обычной одеждой, то парадная на это рассчитана не была. С тяжким вздохом я признал поражение. «Знаешь, я думаю, мантии у магов сохранились со времен римских завоевателей», — решила утешить меня информацией Света. «Это эволюционировавшие тоги. Все-таки холодно в тогах-то в Англии. Тогда им повезло, что их шотландцы не завоевали. Ходили бы маги в коротких юбочках», — проворчал я. «Ладно, пошли». Сначала ты, а через 10 минут я. Нет, просто выведи меня из башни и иди завтракать, а я письмо писать. Закончив все самые срочные дела, мой мозг ушел в спячку, и с удовольствием проспал бы до святочного бала, тем более учиться оставалось всего 3 дня, включая сегодняшний, дальше начинались каникулы. А статью Гермиона вполне одобрила, я даже напрягаться и читать не стал. Но не явившийся на завтрак Рон начал меня беспокоить, пришлось проснуться. Гермиона, ты Рона не видела? Нет, я вообще удивлена, что вы не вместе. Ну, я пошел в советню письмо отослать, а Рон на завтрак. И Джинни нет, может у них какие-то семейные дела. Ладно, мне нужно к каббалистике подготовиться. Не успела Гермиона убежать в библиотеку, как у меня появился второй повод не спать. Дамблдор прислал записку с приглашением вместо истории магии посетить его кабинет. Светлана Бекингем. В большой зал пришлось спускаться почти бегом, чтобы успеть поесть, пока совы корреспонденции весь завтрак не испортили. Впрочем, Света бы не только пробежалась, но и провальсировала, и даже сделала сальто, но подобное поведение леди Бекингем не подобает, даже без свидетелей, даже если разом сбываются все мечты. «Ты где пропадала?» — спросила Бекки, стоило Свете сесть за стол. «Письмо пришлось переписать, меня на бал пригласили, нужно было попросить парадную мантию», ну очень спокойно ответила Света, всем своим видом показывая, что приглашение второкурсницы на святочный бал – это рядовое явление. Ты же в советню ходила, тебя что, прям там пригласили? И кстати, кто? Наверное, неудачник какой-нибудь. Ну конечно, раз он ровесницу пригласить не смог, продолжила допрос не слишком интересуясь ответами Ребекка. Не завидуй, от этого цвет лица портится, подключилась к разговору Хелен, сидящая с другой стороны. На бал главное попасть, и нет никакой разницы с кем. Кстати, с кем? Секрет. Сами потом увидите. Мы тебе подруги или кто? Поставила вопрос ребром Хелен, но не на ту напала. Подруги, и именно поэтому больше спрашивать не будете. Бекки возмущенно посмотрела на Хелен, которая и сама попала в примитивную ловушку, и ее с собой утащила. После демонстрации своего отношения она решила зайти с другой стороны. Мы с балкона посмотрим, как ты Поттера очаровывать будешь. Ты, надеюсь, не забыла заказать родителям хороший бинокль. Только многолетние и суровые занятия с гувернанткой помогли Свете удержать невозмутимое выражение лица и сказать ровным голосом. Заказала я родителям бинокль. Из чего ты решила, что я Поттера очаровывать буду, может мне интереснее очаровать Дигори. Пф, фыркнули обе подруги, а Хелен сказала. Ты с начала года только на Поттера и пялишься. Между прочим, в прошлом году он тебя совсем не интересовал. В прошлом году это был незнакомый мальчик, пояснила Света очевидную вещь. Я ведь вам рассказывала, что мы на чемпионате познакомились, но ты не рассказывала, что такого особенного о нем узнала, упрекнула Бекки. Рассказывала, возразила Света. Ты, видимо, не поняла. Хелен, приподняв бровь, намекнула, что она тоже не поняла. С ним спокойно и безопасно в лесу, где бегают упивающиеся смертью. А еще рядом с ним совсем не страшно спорить с Люциусом Малфоем. А еще, мысленно добавила Света, Гарри очень хорошо метает ножи. Но об этом она никому не скажет. Даже самому Гарри. Нет, лично Света не видела, как это произошло, но она видела нож у Гарри и фотографии мертвых упивающихся. От воспоминаний ее отвлекло массовое хлопанье крыльев. Ну вот, позавтракать не успела, упрекнула Света подруг, как будто они были виноваты в ее опоздании, о чем ей тут же и поведали. Но это вы отвлекали меня разговорами, логично заметила Света. Не нуди, отмахнулась Хелен, сунув ей под нос газету. Лучше посмотри, тут про твоего Поттера написано. Света несколько раз перечитала статью, пока до нее не дошел смысл написанного. Ну конечно, Гарри пригласил ее не потому, что желанная девочка отказала или вообще больше некого. Нет, он вспомнил о ней сразу, как только закончил важные дела. Примечание к части. По нашему мнению, этот Гарри не мог пригласить на бал девочку, прямо или косвенно участвовавшую в истерии на тему наследника Слизерина на его втором курсе. Значит, остаются Гермиона, Джинни и нынешние второкурсницы. Понедельник, день тяжелый. Часть вторая. Северус Снейп. Сегодня ему приснилась Лили. Сначала маленькая, она смеялась и взлетала на качелях. Потом взрослая, с грустным взглядом. Она ничего не говорила, не осуждала, не обвиняла, но от этого было только хуже. А самое страшное, Лили его не слышала. Северус в который раз проснулся от собственного крика, и плюнув на бесполезные попытки поспать, пошел развеяться. Хотя в 2 часа ночи нарушители уже не бегают, но мало ли. И, конечно, ему попался Поттер. Неудивительно, что Лили была такая грустная. Паршивец, охраняешь его, спасаешь, ничего не ценит. Шастает везде в поисках приключений на свою задницу. Вот где можно шляться до 2 часов ночи. Естественно, потом на завтрак опаздывает. Уизли, похоже, вовсе не появится. Сидят с Грейнджер на пару, спят над тарелками. Ничего, вечером он их займет. От радужных мыслей о пользе чистки котлов с ней поотвлекла какая-то неестественно напряженная тишина, прерываемая судорожными вздохами, и так по всему большому залу. У него не хватило воображения представить, что могло вызвать подобную реакцию. Оглядевшись по сторонам, с ней увидел сотни раскрытых газет и учеников со странным выражением лиц, перечитывающих одну и ту же страницу. Газеты Северус не любил. Уж если ему захочется занять мозги бессвязным бредом, он послушает учеников. Тем более сейчас, когда газеты читают даже самые ленивые, и основная тема – дурацкий турнир и Поттер. Прошло несколько минут, ученики продолжали, как зачарованные, пялиться в газету, коллеги-преподаватели от них не отставали. У Снейпа проснулось любопытство, и вдруг по залу пронесся шелест приглушенного шепота, каждый счел необходимым посмотреть на Поттера. Мельком, искоса или даже уставиться в упор. Так, во что он опять влез? Любопытство переросло в панику. Снейп почти грубо одолжил у Миневры газету, и сердце ухнуло куда-то вниз. С первой же страницы на него смотрела серьезная, задумчивая Лили. Он не смог бы сказать, сколько просидел, глядя на милое, родное лицо, пока изображение не поплыло. И, боясь позорно разрыдаться, Северус переключил внимание на статью. «Дорогие читатели, мне наконец удалось узнать, чем таким важным был занят Гарри Поттер, что турнир 3 волшебников ему казался досадной помехой. Спор со временем, со смертью, чем недостойное занятие для героя. Эта схема создана на основе маховика времени», — говорит Гарри, размещая на полу огромную, в несколько ярдов, отлитую из золота пластину. «Нет, я, конечно, знала, что род Поттеров не бедный, но даже не представляла, насколько сильно не бедный. Мама умерла на этом месте. К сожалению, отца я вытащить не могу. Не знаю, то ли время, то ли мироздание против. А с мамой мы связаны ее покровом. Прошу прощения, чем? Не поняла я, ведь в книгах о Гарри Поттере ничего подобного не упоминается. Материнский покров. Такое бывает, когда сильная ведьма добровольно отдает свою жизнь за родного по крови или магии ребенка до 5 лет. Явление, конечно, редкое, но случалось. Подобный покров носили Капелла Блэк и Гермес Бонс. Ничего особенного он не дает, если не считать за особенность, что сразу после появления он отражает любое, абсолютно любое заклинание. В общем, с мамой мы связаны, и при соблюдении ряда условий я смогу ее забрать. И какие же это условия? Спросила я. Сейчас увидите. Чтобы увидеть эти загадочные условия, мы выходим из детской в коридор, где Ремус Люпин создает магический кокон величиной в человеческий рост. Рональд Уизли вливает в этот кокон зелье, прозрачное, полное сияющих спиральных радуг. И мистер Поттер с мисс Грейнджер начинают его, зелье, трансфигурировать. Материнский покров хранится в крови ребенка до 17 лет, и сейчас из зелья, созданного на основе моей крови, мы трансфигурируем голем. Замену, на этом Поттер замолчал. А солнечно-радужная жидкость постепенно приобрела очертания красивой рыжеволосой девушки. И вот эту девушку, у меня просто язык не поворачивается сказать голем, ребята повели, как я понимаю, на замену. Поставив в переплетение рун, отчего те засветились, Поттер встал в шаге позади нее. Уизли и Люпин заняли места на схеме и, направив палочки, хором прочли заклинание. Поттер из глубины времени выхватил женскую фигуру, голем исчез. Грейнджер в то же мгновение усыпила вновь прибывшую заклинанием. Вот и все, 1/2 года работы за 1 решающий миг, и в детской комнате, где когда-то разыгралась трагедия, спит немного беспокойным сном Лили Поттер, положив голову на колени своему уже взрослому сыну. Северусу стало трудно дышать, он, как и все в зале, Несколько раз прочел статью, не в силах осознать степень счастья и шока. Жива, жива, почему-то закололо сердце. С ней дрожащей рукой нащупал пузырек в кармане и, не чувствуя вкуса, выпил содержимое. Жива, как остальные чуть раньше, он нашел глазами Поттера, по-прежнему спавшего над тарелкой. Паршивец, самоуверенный болван, не мог позвать хотя бы с зельями помощь. Люпин в зельях разбирается как тролль в нумерологии. Кто же тогда зелье готовил? Ну не Гринджер же, тут талант нужен, а она только по рецепту и способна варить. Кого позвали спасать его Лили? Нет, не его. Она не простит, не смерть мужа. Потом Северус представил, что о нем может сказать Поттер. Если она, конечно, спросит. А Лили может спросить, когда узнает, что он ведет зельеварение. Написать, извиниться, попросить о встрече. Перед Поттером образовался лист бумаги. Похоже, господин директор проявляет любопытство, отстраненно подумал Снейп, в мыслях сочиняя письмо, вычеркивая предложения и вырывая неудавшиеся варианты. Ничего не получалось. Да еще мальчишка настолько враждебно настроен, что не попросил помощи даже по профилю. А если б попросил? Снейп попытался это представить, но почему-то не смог вообразить, как выслушивает до конца Поттера. И это приводило в ужас. Насколько я помню, мисс Гринджер вернула маховик времени целым и даже ни разу не разобранным, весело заметил Дамблдор, выводя Снейпа из задумчивости и вызывая раздражение у МакГонагалл. Она сидела, разрываясь на части, то ли оштрафовать на 100 баллов каждого, исключая Люпина, за нарушение всех правил, то ли обидеться, что с собой не позвали, то ли гордиться своими гриффиндорцами, всеми, включая Люпина. Но метания МакГонагалл не могли занять Снейпа надолго, и он вновь вернулся к мысленному письму Лили. Уроки прошли мимо сознания. Не глядя, он ненароком наградил баллами мисс Белл, отчего все слизеринцы пришли в шоковое состояние, а Китибелл собралась упасть в обморок, подумав о чем-то не о том. Особенно после того, как нерастерявшиеся гриффиндорцы посоветовали ей похлопать ресницами, дабы пополнить копилку баллами. За обедом с ней опять сверлил взглядом сонного Поттера. У них же была история магии, не мог там выспаться. Или директор не захотел ждать вечера. Ах да, вечером у нас отработка, и если Дамблдор не просит ее перенести, значит разговор состоялся. Как это не смешно, легче стало на той самой отработке. Обсуждение зелья с Поттером и Гринджер в спокойной обстановке давало иллюзию, что все возможно и даже, возможно, Лили не откажется выслушать его. Напряжение, державшее Северуса весь день, немного спало. Все-таки бездари, вместо того, чтобы раскрыть глаза пошире и почувствовать, проделали столько работы. Правильно как-то сказал Каркаров. Бешеной собаке тысяча верст не крюк. Вот зачем это вычисление на сотню футов, какой-то подсчет вероятности, если и так ясно, что мешать нужно по часовой не менее 10 раз, а сколько именно, почувствовать в процессе. Кому это ясно? Нам ничего не ясно. 58% – это еще не 100, пробормотал Поттер, явно забыв где находится, что на мгновение усилило иллюзию возможности. Но лишь на мгновение, потому что дети тут же спохватились и замерли, пытаясь не зевать. «Идите спать», – сказал Снейп. Настроение снова испортилось. «Толку-то с вами сейчас разговаривать, но только спать. Поймаю в коридоре, отработку продолжим». «Да, сэр», — сказали паршивцы хором, причем все трое, хотя только что Уизли мирно спал, и спрашивая друг друга взглядом, что происходит, вылетели из кабинета. Что происходит? Хотел бы он знать, что происходит. Спать не хотелось, но неожиданно для себя Снейп задремал, сидя в кресле. Снова снилась Лили. В этот раз она не молчала, далекая и печальная, а такая домашняя, родная, села рядом и спросила, «Ты почему не позаботился о моем малыше?» «Я думала, мы друзья». В ее голосе не было злости или обвинения, лишь недоумение, что почему-то оказалось еще страшнее. И Снейп, резко проснувшись, ушел патрулировать коридор. Спать теперь не просто не хотелось, спать стало страшно. «Гарри, не знаю, как весь остальной мир, но обитатели Хогвартса среагировали на воскрешение моей мамы довольно спокойно. Повышенное внимание и шепотки за спиной от учеников – это мелочи. Мое участие в турнире и то посильнее реакцию вызвало. О змеиустости помолчим. Не надо о грустном. Некоторая оторопь и настороженность от учителей посерьезней будет, но я опасался худшего. Еще с ней сегодня мрачнее обычного, со своей отработкой, а спать-то как хочется. Мы стояли, ждали, когда нам назначат фронт работ, и старались зевать не раскрывая рот, во избежание. Во мне крепло подозрение, что причиной повышенной мрачности Зельевара является моя персона. Нет, я помню, что Снейп с папой был на ножах, но про маму он никогда ничего не говорил. Кто для вас готовил зелье под голема? От неожиданности я вздрогнул. Черт, кажется, заснул. Снейп это заметил, но лишь усмехнулся, продолжая сверлить взглядом Гермиону. Расчеты Гарри делал, а варили мы вместе, честно сдала меня подруга. Ну да ее же никто не просил молчать. Несите сюда расчеты и лабораторный журнал, послал нас профессор и даже не добавил ничего язвительного в своем стиле. Вот ведь, тяга к зельям у человека сильнее характера, и действительно сильнее. Мы посидели и вполне мирно пообщались, хотя составленные зеркалом таблицы ингредиентов, действий и форм произвели на профессора неоднозначное впечатление. Они, оказывается, все это по велению души делают, а мы, бездари, таблицу на 1000 листов составили. Но зато сразу стало понятно, почему у Невилла котлы взрываются. Если самое главное тут – веление души. Гермиона взглядом дала понять, что она тоже догадалась. Рон ни до чего не догадывался, он просто спал. Ему не удалось на истории магии выспаться, и все из-за Флёр Делакур. Он, оказывается, ее на бал приглашал, о чем я узнал, зайдя в гостиную после завтрака. Рон сидел в дальнем углу, и лицо у него было пепельно-серое. Рядом сидела Джинни и говорила с ним тихим ласковым голосом, утешая, наверное. «Что с тобой, Рон?» Я подошел к ним. Рон поднял голову, на лице его застыло выражение ужаса. «Ну зачем я это сделал?» – вопросил он срывающимся голосом. «Что меня заставило? О чем ты?» – спросил друга я. «Он пригласил пойти с ним на бал Флёр Делакур», – ответила вместо брата Джинни. Мне показалось, что она старательно прячет улыбку, но руку Рона гладила с искренней жалостью. «Что? Зачем?» У меня в голове не укладывалось, на кой ляд другу такое счастье. Не знаю, что меня дернуло. Рон чуть не всхлипнул. На что я надеялся? Кругом было столько народу. Я просто сошел с ума. И все вылупились на меня. Я шел мимо нее в холл, она стояла и разговаривала с Дигри. Вдруг на меня что-то нашло. И я ее пригласил. Рон застонал, спрятав лицо в ладони, и с трудом продолжил. А она глянула на меня, как на слизняка или еще чего хуже, и даже не ответила. А я, не знаю, пришел вдруг в себя и со всех ног бежать. В ней течет кровь Вейлы, напомнил я. Ты тут ни при чем. Скитер правильно писала, Флёр за Дигари бегает, наверняка она вейловскую магию использовала, и тебе перепало. А с Дигари у нее ничего не выйдет. Он пригласил на бал Чжоу. Не то чтобы я был в этом на 100% уверен, но что-то подобное я то ли слышал, то ли видел, а Рона это должно утешить. И вообще, тут неуравновешенные девицы направо и налево магией швыряют, а я Сириусу автомат стесняюсь подарить. Сириус Блэк с автоматом будет ничуть не опаснее Флёр Делакур с вейловскими чарами. Рон вскинулся и воскликнул. Вот это здорово. А знаешь, Невилл приглашал Гермиону. Он сам мне сказал после зелий. Говорит, Гермиона так всегда к нему хорошо относилась, помогала делать уроки, готовить зелья и все такое. А она ему ответила, что уже дала согласие кому-то другому. Ха-ха, если бы. Просто не захотела пойти на бал с Невиллом. Да и никто не захочет. Не смей смеяться. Рассердилась Джинни. В принципе, она была права, но отходняк от стресса, штука тонкая, а Невилл все равно не слышит. Входной проем открыли, и я напрягся, готовясь прикрыть безобразие, но в гостиную вошла Гермиона. «Почему вас двоих не было на завтраке?» — обратилась она к Уизли. «Потому...» «Да перестань ты смеяться!» «Потому что этих двоих только что отвергли девушки, ну те, которых они пригласили на бал», — объявила Джинни. Рон поперхнулся смехом, а я торопливо прикусил язык. «Слишком торопливо и слишком сильно!» «Ну, спасибо, Джинни, удружила!» — кисло проговорил Рон. «Всех красавиц уже разобрали, Рон», — гордо тряхнула головой Гермиона, явно продолжая какой-то старый спор. «Теперь уже и Элоиза Меджин стала хорошенькой. Надеюсь, нет, даже уверена, ты еще найдешь где-нибудь кого-нибудь, кто тебе не откажет. Добрая девочка, наша подруга, не ожидал. Мне вообще не обязательно идти с девчонкой, встал в позу Рон. А Гарри может пойти с Джинни. Не успел я испугаться неловкой ситуации, Джинни сама отказалась. Не могу, сказала она, густо покраснев. Я уже иду с Невиллом. Молодец, поспешил одобрить я. Мама тебе уже прислала парадную мантию. Джинни, забыв о смущении, похлопала ресницами и спросила.